Глава третья. Я довольно далеко удалилась от дома, прежде чем пейзаж вокруг изменился. Плотный лес и неприглядные заросшие кустарники сменились на большие засеянные поля. Взгляд приятно радовала молодая поросль. Неудобная ухабистая тропа плавно перешла в ровную дорогу, аккуратно выложенную разноцветным кирпичом. Увидев ее, невольно улыбнулась. Ведь это была самая настоящая семицветная радуга, которая убегала куда-то вдаль. Арчик вел себя подозрительно тихо. Приподняв плед, усмехнулась. Грифон сладко посапывал, причмокивая во сне. Укрыв его, перехватила поудобнее тяжелую корзинку и продолжила свой путь. Вскоре впереди показались очертания каких-то зданий. Шпилевидные верхушки высоток были видны издалека. Приглядевшись, поняла, что это замки или дворцы. Невольно остановилась, раздумывая, что делать. Внезапно за моей спиной послышался вопль. «Посторонись! Эй, парень!» Резко обернувшись, увидела странное животное, внешне напоминающее лошадь, покрытое густой шерстью, с вытянутой острой зубастой крокодильей мордой. Мощный конь тянул шестиколесную телегу, наполненную коробками. Автоматически сделала шаг в сторону, рассматривая странную зверушку из незнакомого мира. «Что замер, олух?» В очередной раз на меня рыкнул полноватый рыжеволосый мужчина, управляющий транспортом. Он замахнулся кнутом с явным намерением ударить меня. И тут в корзинке зашевелился Арчик. Высунув клюв, он встрепенулся, встал на лапы, демонстрируя свои распахнутые крылья, и зашипел. «Шш! Ох ты ж!» Незнакомец побледнел и резко остановил телегу, едва не свалившись с нее. Соскочив, мужчина низко поклонился и пролепетал. «Простите меня, господин! Простите мою ошибку! Я же не знал!» «Курлык!» – пискнул грифончик и вновь стал удобно устраиваться в корзинке. «Господин, не наказывайте меня!» Стало понятно, что житель этого мира, несмотря на отчетливо очерченную грудь, принял меня за парня. Но, может, это даже к лучшему. А еще он явно испугался грифона. Стало интересно, почему? Священные животные? Но, увы, спросить я этого тоже не могла. «Вы прощаете меня?» «Курлы!» Послышалось из корзины. Мой питомец все никак не мог успокоиться и продолжал чирикать. Посмотрев на мужчину, утвердительно кивнула и, постаравшись придать голосу хрипоты, поинтересовалась. «Куда вы так торопитесь?» «В город!» Незнакомец махнул рукой в сторону строений. «Ярмарка там началась. Можно заработать монеток. А потом хорошо погулять, выпить вина, потискать девок». Он осекся на полуслове, словно сболтнул что-то лишнее. Я окинула взглядом мужчину. Одет он был весьма странно, даже, можно сказать, старомодно. Широкие штаны, заправленные в высокие сапоги, рубашка и кафтан, расшитый ярким узором. «И долго будет продолжаться ярмарка?» «Ну, дня три точно», кивнул мужчина. «И поторгую, и отдохну, и куплю женушке новое платье. А вы, смотрю, без охраны. Может, господина надо подвести?» «Нет», – качнула головой. «Мы на прогулке». Незнакомец явно удивился, но ничего спрашивать не стал. «Мне можно ехать?» – уточнил он, с опаской посматривая на корзину. «Конечно». «Спасибо». Мужчина слишком быстро запрыгнул на телегу и тут же подстегнул свою лошадку. Бросив взгляд на город, решила, что пока идет ярмарка, мне надо обязательно посетить его. Смешавшись с толпой, можно незаметно побродить и послушать разговоры людей. Думаю, это даст мне возможность узнать хоть немного информации о мире, в котором очутилась. Но свою прогулку я решила отложить на следующий день, посчитав, что, во-первых, необходимо переодеться в какое-то платье, а во-вторых, Ярмарка – это возможность заработать. Надо только продать что-то ненужное. Сразу возникла мысль о чердаке с хламьем. Наверное, там можно найти много чего интересного. Ободренная этой мыслью, перехватила корзину с Арчиком и прошипела. «Знаешь, дружок, а ты тяжелый. Кажется, кое-кто много ест». «Курлык!» – послышалось в ответ. И вот сразу стало понятно, что с моими выводами не согласны. Не знаю как, но все эти курлыки я будто начинала понимать. Дорога до дома, по ощущениям, заняла времени в 2 раза меньше. Приблизившись к своему домику, посмотрела на него со стороны. Добротный такой особняк, хорошо отгорожен, но правда расположен так, что если не знать, никогда не догадаешься, что среди деревьев спряталось жилое здание. Как только мы оказались во дворе, Арчик подал голос «Курррр!» и стал подниматься в корзине, всем видом демонстрируя желание вылезти из нее. «Ну, иди!» Я поставила переноску для птенца на землю. Грифончик вылез, расправил бежие с розовым оттенком крылья и вытянулся, словно кошка. Встряхнув задние ноги, он в припрыжку помчался к зарослям борщевика. «Стой!» – перепугавшись, заорала я. «Эти заросли ядовиты!» Малыш, словно ничего не замечая, забежал в зелень. Высокие растения с толстыми стеблями моментально стали падать, как подкошенные. Арчик, двигаясь вперед, срезал их крыльями. Поверить в подобное невозможно. Но, тем не менее, это было так. В какой-то момент, удалившись на приличное расстояние, малыш замер. Если честно, хотелось треснуть себя по лбу. Конечно, с едой и водой разобрались. Но ведь есть естественные нужды организма, о которых я совсем не подумала. Моего подкидыша явно нужно прогуливать несколько раз в день, чтобы он... Закончив свои дела, грифончик подбежал и круглыми глазами уставился на меня. «Что?» – уточнила я. «Курлык? Урр!» «Понятно. Есть хочешь?» Толстопятый крылатик, перебирая 4 лапами, помчался к входной двери. Запустив его на кухню, стала разогревать вчерашний суп. Грифончик сидел на табуретке, нетерпеливо мельтеша хвостом. Достав из шкафа тарелку, которую специально выделила для него, наполнила ее едой и поставила на пол. «Иди, ешь!» На меня уставились круглыми глазами с очень удивленным взглядом. «Что смотришь? Ну не можешь ты есть с моего стола. В конце концов, ты – животное, хоть и весьма необычное, а я – человек». «Пф!» Изумленно посмотрела на приемыша, который явно смеялся надо мной, и качнула головой. «Прости, дружок, но давай договоримся, что ты ешь там», – ткнула пальцем на пол. «А стол будет только моим». Грифончик спрыгнул и, подбежав ко мне, подпрыгнул, вновь решив попробовать цапнуть. «Эй!» Он грустно посмотрел на меня, а потом, шагнув к тарелке, довольно сильно ударил по ней лапой. Суп, естественно, перевернулся. «Арчи!» Подкидыш вновь запрыгнул на табуретку и уркнул. Мол, мое место здесь и никак иначе. Нахмурившись, качнула головой и подбоченилась. «Это что, бунт? Ты считаешь, что можешь диктовать мне условия? Знаешь?» Сделала вид, что задумалась. А потом предложила. «Я ведь могу тебя и вовсе не кормить». «Шшш!» Зашипели на меня. «Ой!» – демонстративно хмыкнула. «Угрожаешь! И что ты мне сделаешь?» Грифончик несколько раз моргнул, а потом, завалившись на бок, грохнулся с табуретки на пол. «Эй!» – перепугавшись, бросилась к нему. «Ты чего?» Бежевый птенец дернул лапами и расстелился тряпочкой. «Арчик, ты чего? Эй!» Если честно, я не на шутку перепугалась. осознав, что этот малыш – единственное живое существо рядом. «Прости! Очнись!» Птенец открыл один глаз и посмотрел на меня. Удостоверившись, что я полностью в смятении и весьма раскаиваюсь в своих необдуманных действиях, он приподнял голову и очень осторожно потянулся к ладони, явно с определенным намерением. «Ах ты, театральный актеришка!» Легонько стукнула его ладошкой по клюву. «Совести у тебя нет!» Арчи вскочил и, подпрыгнув, боднул меня в плечо, а затем опять ловко оказался на табуретке. «Курлык!» «Эх!» – покачала головой. «Вот бы понимать, что ты курлышишь! Но, увы, птичий язык мне не знаком!» Грифончик вытянул в мою сторону шею и щелкнул клювом. «Ой, вот только угрожать мне не надо. Я и так прекрасно знаю, что ты хочешь есть. Но теперь тебе придется ждать, пока уберу бардак, который, кстати, ты сам же и устроил». Вытерев лужу, бросила посуду в мойку и достала другую. Скептически посмотрев на остатки супа, весь его вылила птенцу и поставила тарелку перед ним на стол. Арчик начал есть, смешно зачерпывая клювом бульон и с булькающим звуком глотая его. Себе же я достала запеченное мясо. Нарезав свинину тоненькими кусочками, отвернулась к холодильнику, чтобы взять овощи для салата. Когда я вновь вернулась к столу, невольно обмерла. Ломтиков мяса не было. Впрочем, как и супа. А на меня опять смотрели голодными глазами. «Мда», – прокомментировала я, – «с провизией нужно что-то делать. Завтра отправлюсь на ярмарку и попытаюсь там что-нибудь продать. Если повезет, прикуплю нам еды». Арчик встрепенулся при моих словах. Его хвост качался из стороны в сторону, а в глазах было столько надежды, что я просто не могла ему отказать. Достав остатки мяса, разделила их пополам. Хотя, если честно, грифончик съел свою порцию, а потом помог мне и даже от овощей не отказался. На самом деле, птенец был всеядным, только почему-то предпочитал человеческую еду. После обеда, плотно закрыв входную дверь, направилась на чердак. Хлама здесь было немало. Быстро открыв коробки, поняла, что в большинстве своем в них находилась одежда. Еще нашла какие-то статуэтки и шкатулку с различными дамскими украшениями. Чтобы получше рассмотреть, осторожно все спустила вниз, включая стопку книг. Именно с них я и начала. Разрезав бечевку, открыла первую в черной мягкой обложке. К моему удивлению, это оказалась тетрадь. Все записи в ней были сделаны вручную. Хотя, как сказать, это были какие-то формулы, дополненные странными чертежами. Пожав плечами, отложила тетрадку в сторону и открыла следующую книгу, а потом еще одну. Вскоре я осознала, что это записи на неизвестном мне языке. Прекрасно понимая, что вряд ли это кто-то купит, полезла в коробку со статуэтками. Арчи, все время пристально наблюдавший за мной, встрепенулся. Он буквально начал скакать рядом, подпрыгивая от нетерпения. Я доставала по одному изделию и ставила их в ряд. Статуэтки представляли собой больших и маленьких грифонов в разнообразных образах. Военные, в рыцарских латах, дамы в украшениях, птицы-повара и многие другие. Мой подкидыш бегал по комнате и радостно урчал, восторженно хлопая крыльями. Ему явно нравилась моя находка. А когда я достала грифона с короной на голове, он буквально взлетел, воскликнув: «Курлык!» «Нравится?» – усмехнулась я. «Ну да, действительно королевская птичка. Вот ты вырастешь и будешь таким же красивым». «Уррррр!» Со мной явно согласились. А потом Арчик наклонился к фигурке и толкнул ее лапой. Грифон упал на бок, и довольный птенец покатил его в излюбленный уголок за коробками. «Ты что делаешь?» В ответ послышалось шипение и урчание и фырчание. Грифончик не успокоился, пока всех сородичей не спрятал в углу. «Нормально», – скептически промолвила, наблюдая все это безобразие. «Вообще-то я это продать хотела. Ты понимаешь, что нам нужны деньги?» Открыв шкатулку с побрякушками, высыпала на пол, рассматривая сокровища. Ни золота, ни серебра здесь не было. Только бусы, подвески в виде кулонов из разноцветных камней, браслеты из жемчуга, несколько простеньких колец. «Ну и кому это нужно?» – разочарованно вздохнула. Зато Арчик стал опять странно себя вести. Он сначала тщательно вглядывался в украшение. Затем подцепил лапкой один из кулонов и бросил его в шкатулку, а другой пододвинул ко мне. Потом разделил браслеты, кольца и все остальное. Возле моих ног оказалась горстка побрякушек. «Ты считаешь, я должна продать это?» «Курлык». Ответ был ясен и предельно понятен. «Знаешь, мне придется довериться тебе», – улыбнулась я. «Ну что, давай разбирать наши богатства дальше?» Мой приемыш встрепенулся и, подбежав к еще одной коробке, начал буквально рвать ее, отрывая по кусочку. В ней оказались вещи. Я достала стопку одежды и стала рассматривать ее, размышляя, что, скорее всего, что-то из этого обязательно подойдет мне. Ведь уже понятно, именно так одеваются женщины в этом мире. Оставив своего приемыша дома, надеясь, что он ничего не натворит, я отправилась в город. Было немного волнительно, чуток страшно, а еще очень интересно. «Осторожно!» Услышав за спиной крик, обернулась и тут же отошла к обочине дороги. Ко мне подъехала телега, которую управлял молодой светловолосый парень лет 20. Составляла ему компания девушка, на первый взгляд моя ровесница. Брюнетка с любопытством смотрела на меня. Почувствовав себя немного скованно, поправила легкую полупрозрачную накидку, которая прикрывала плечи, часть рук и вырез на груди. «Подвести?» – уточнил мужчина. «Буду благодарна», – улыбнулась я, мысленно радуясь, потому что, если честно, уже устала топать пешком. «Давай руку!» – незнакомая девушка протянула ладонь. И через мгновение я оказалась в повозке. Здесь было весьма свободно, а деревянные ящики выполняли роль стульев. Телега в тот же миг тронулась с места. Украдкой бросив взгляд на незнакомку, оглядела ее наряд. Платье на ней было темным, из плотного материала. На рукавах и поясе мелькал узор из вышивки. Девушка была одета очень скромно. Из украшений лишь нитка бус. Стало понятно, что мое длинное платье из легкого струящегося материала выглядит весьма богатым. «Давай знакомиться. Я Анна», – внезапно представилась она, перекинув черную косу на плечо. «А это мой жених Мартин. Меня зовут Виталиной». «Какое странное и необычное имя», – послышалось в ответ. «А что ты делаешь в одиночестве на пустой дороге? Как родители отпустили тебя одну?» – уточнил парень. И прежде чем я успела ответить, он хмыкнул. «Хотя...» «Дай угадаю, ты решила сбежать из дома?» «А как ты узнал?» Выпалила я, а потом, опустив взгляд в пол, сделала вид, что весьма смущаюсь тому, что мой маленький секрет так быстро раскрыли. «Да по тебе видно, что ты не из простой семьи!» хмыкнул парень. В этот момент телега дернулась, и Мартин, выругавшись, вновь сосредоточился на управлении животным, так похожим на лошадь. «А почему ты сбежала?» – уточнила Анна. На секунду задумалась. В голову пришла самая банальная история, и я решила, что она вполне подойдет. Вздохнув, грустно ответила. «Отец нашел мне жениха, старого и вредного. «Ох!» – сочувственно покачала головой. «Бедная ты, бедная! Наверное, это кто-то из тех, кто приближен к господам?» Я просто промолчала, решив поменьше болтать, чтобы не выдать себя. «И что же ты теперь будешь делать?» – уточнил Мартин. «Не знаю», – пожала плечами. «Для начала хочу кое-что продать. Только вот даже не знаю, сколько это стоит». «Покажи», – раздалось в ответ. Я достала из сумочки браслет из белого жемчуга и кулон из зеленого камня на шнурке. Анна прищурилась, тщательно разглядывая мои сокровища, а потом цокнула. «Камень здоровья? Неужели не жалко продавать подобную редкую вещь? Деньги нужнее. За кулон проси не меньше 50 лей, а вот за браслет больше 30 не дадут». «Спасибо», – искренне поблагодарила я. «Надеюсь, этих денег хватит на первое время». Парень с девушкой переглянулись и рассмеялись. «Вот что значит из состоятельного семейства», – хмыкнул Мартин. «Цен не знает, жизни не ведает, а сбежала. 70 лей – это приличные деньги. Тебе хватит на месяц, как минимум». «О как!» – улыбнулась я и, решив воспользоваться ситуацией, попросила. «А вы не расскажете мне, сколько что стоит? Не хочется, чтобы меня обманули». Анна по-доброму улыбнулась. «Конечно». Она перечислила мне средние цены на основные продукты. 70 лей были действительно большой суммой. Я невольно подумала, что и остальные украшения явно стоят немалых денег. Мой грифончик эксперт, иначе и не скажешь. Невольно разговор перетек на моих спутников. Они оказались добрыми и открытыми людьми. Мартин рассказал, что они живут в небольшом поселке, расположенном чуть севернее столицы. На ярмарку их привело желание заработать, ведь в связи со свадьбой паре предстояли немалые затраты. В ящиках, на которых мы с Анной сидели, как выяснилось, были овощи с собственного участка. За беседой дорога до города пролетела незаметно. Я и сама не заметила, как мы достигли огромных ворот. Они были открыты настежь. По дороге, ведущей в глубину города, туда-сюда двигалась разношерстная толпа и телеги, груженные товаром. На огромной каменной стене, окружающей город, я заметила светловолосых мужчин в темной одежде. «А это кто?» – поинтересовалась у Анны. «Городская стража», – удивленно ответила девушка и уточнила. «Ты никогда не была в городе?» «Была», – буркнула в ответ, понимая, что почти себя выдала. «Ой, Анна, как будто ты не знаешь, как богачи посещают город», – цокнул Мартин. «Ну да», – послышалось в ответ, и на меня сочувственно посмотрели. «Разве в закрытом дилижансе можно хоть что-то рассмотреть?» Я промолчала, решив, что пора прощаться с моими спутниками. Мартин притормозил на развилке дорог и сказал: «Улица направо ведет к торговым рядам, а нам с Анной надо налево, чтобы оставить транспорт и разгрузить ящики. Виталина, ты с нами?» «Думаю, что выйду здесь». Парень кивнул и пожелал: «Удачи». «Спасибо, она мне пригодится». Я встала, и тут из кармана моей сумочки вывалилось маленькое земное двойное зеркальце. Оно было самым обыкновенным, дешевеньким, но очень удобным. «Что это?» Анна с удивлением подняла серебристую коробочку, нахмурившись, рассматривая ее. Я слезла с телеги и пожала плечами. «Зеркало». Забрав безделицу из женских рук, привычно нажала на кнопочку и продемонстрировала вещицу. «Вот!» Увидев зеркальце, девушка восхищенно выдохнула. «Ох, какая красота! Мартин, ты только посмотри! А как удобно! И никогда не разобьется! А где купить такую красоту?» «Так, видно же, что это штука из столицы!» Мартин улыбнулся. «Милая, мы тебе тоже купим зеркало, если хочешь». «Я никогда не видела ничего подобного». Анна так искренне восхищалась ерундовой штуковиной, что промолчать я просто не смогла. «Дарю», – улыбнулась я. «Нет». Девушка покачала головой и протянула мне зеркальце. «Это слишком дорогой подарок. Я не возьму». «Бери», – кивнула в ответ. «Это мой подарок. А от них не принято отказываться». «Спасибо». Глаза Анны довольно засияли. «Вы красивая пара, и я от души желаю вам счастья». Искренне сказала то, что думала. «Спасибо большое». «За что?» – удивился Мартин. «За то, что подвезли. Ну, мне пора». «Прощай», – Анна махнула рукой. «Удачи», – вслед кивнул мне Мартин. Повернув на указанную улочку, почти сразу попала в людской поток, который меня буквально вынес на огромную площадь. Вокруг было шумно и очень весело. Торговые палатки и лотки располагались ровными рядами. Бойкие продавцы зазывали на все лады расхваливали свой товар, стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Овощи, мясо, сухофрукты, меха, одежда, изделия из серебра и золота, ароматные специи, необычные сувениры. У меня голова шла кругом от обилия ассортимента и вкусных запахов, витающих вокруг. Разношерстная толпа народа, снующая по площади туда-сюда, напоминала бурную горную реку. Люди были очень разные. Некоторые выглядели очень просто. Невзрачные рубахи, серые платья. На контрасте с ними выделялись дамы в длинных красивых нарядах с роскошными сияющими украшениями и высокие мужчины в элегантных камзолах, словно сошедшие со страниц учебников по истории. Мне казалось, я попала в какую-то очень красивую средневековую сказку, иначе и не скажешь. Немного побродив по торговым рядам, свернула на боковую улочку, решив посмотреть сам город. Я медленно брела вперед, обходя улыбающихся людей, разглядывая необычные здания. Они были удивительными, из красного кирпича, увитые зеленью, с ухоженными дворами и большими старинными окнами, напоминающими арки. На многих воротах я увидела выгравированных грифонов. Видимо, эти удивительные птицы действительно считались священными животными. Иначе как объяснить их многочисленные изображения по всему городу? В какой-то момент улочка вильнула влево, и я оказалась в торговом районе. С двух сторон улицы располагались магазинчики со всякими нужными мелочами. Белье, швейные принадлежности, чулочно-носочные и букинистическая лавки. Красивые пестрые вывески привлекали внимание. Только ни одну я прочитать не смогла. Язык был мне абсолютно незнаком. Удивительным было то, что при разговорной речи таких трудностей не возникало. Заметив витрину с ювелирными украшениями, решила выяснить, нет ли здесь ломбарда. Все-таки отдать свои сокровища и сразу получить деньги – в моем случае было надежнее, чем самой заниматься продажей. В ювелирном магазине меня встретил улыбкой невысокий мужчина, который услужливо уточнил, чего желает милая барышня, то бишь я. «Не подскажете, есть ли где-нибудь в городе скупка?» «Девушка хочет что-то продать?» Мужчина хитро прищурился и пристально посмотрел. Немного посомневавшись, достала браслет, который тут же оказался в цепких мужских руках. Продавец лавки вытащил из-под прилавка лупу, тщательно рассмотрел украшение и предложил. «Я могу дать 10 лей». «Нет», – качнула головой и протянула руку. «Это очень и очень мало». «А сколько бы вы хотели получить?» – тут же уточнил прохвост. Я мысленно поблагодарила своих спутников. которые подсказали мне приблизительную цену и тем самым помогли избежать обмана. Я знаю, что браслет стоит 30 лей, но так как вы готовы за него сразу заплатить, думаю, что 20 лей будет вполне достаточно». «Хм», – хмыкнул хитрец, пристально разглядывая меня. В его глазах появилось некое уважение. «Я согласен. Приятно иметь дело с умной женщиной. А может, у вас еще есть что-нибудь? Готов купить оптом». Решив, что продавать все украшения будет неразумным, достала два кулона. Один, который уже показывала Анне, а второй с молочным полупрозрачным камнем. «О-о-о!» – протянул мужчина. «Какие уникальные вещицы! За этот кулон дам 40 лей, а вот за этот – 100». «Согласна». Продавец унес украшение в подсобное помещение, а через мгновение вынес мне довольно тяжелый холщовый мешочек. По звону стало понятно, что он наполнен монетками. «Пересчитывать будете?» «Нет», – улыбнулась в ответ. «Не думаю, что такой достойный джентльмен станет обманывать хрупкую беззащитную девушку». «А вы не хотите продать кулон? Тот, что у вас на шее?» Положив ладонь на украшение, которое нашла на чердаке и теперь носила почти не снимая, качнула головой. «Нет». «Я дам хорошие деньги». «Нет». Автоматически поправила накидку, будто желая спрятать кулон от чужих глаз. «Спасибо. С вами приятно было иметь дело». «Если появится что-нибудь интересненькое, заглядывайте. Я щедро заплачу». «Договорились». Спрятав мешочек в сумку, покинула ювелирный магазин. «Если честно, я была очень довольна тем, что мне удалось так быстро раздобыть денег. На душе царила эйфория. Почти в припрыжку направилась на площадь, где велась бойкая торговля, совершенно не замечая происходящего вокруг. И, как выяснилось, зря».